Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 181. Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Евангелие от Луки, 13 глава, 7 стих. Виноградарь не в первый раз заметил, что смоковница не приносит плодов, и хозяин виноградника тоже не в первый раз пришел искать смоквы. Бог, дающий нам еще этот год, уже до этого дал нам годы. Его щадящее долготерпение поэтому не ново. Его терпение уже испытывалось раньше. Сначала были годы нашей юности, время, когда мы способны принести много плодов, о которых Бог особенно радуется. Но как мы провели наши юные годы? Пошла ли вся наша сила в дикое дерево и пышные ветви? Если это так, то мы имеем основания глубоко сожалеть о том, что растратили наши лучшие силы. За юностью следуют годы зрелого возраста, когда мы обзаводимся семьей и похожи на дерево, пускающее корни. И этот период имеет чудесные плоды. Принесли ли мы такие плоды? Посвятили ли мы Господу первенцев нашей силы? Если мы не сделали этого, то пусть прошлое накажет нас, пусть оно предостережет нас, чтобы мы не прожили и этот год так, как прожили предыдущие. Кто растратил годы юности и годы зрелого возраста, тот, конечно же, совершил достаточно глупостей. Уже более чем достаточно, что он прожил прошедшие годы своей жизни по воле плоти, и было бы весьма большим легкомыслием и низостью провести и этот год в служении греху. Многие из нас находятся в расцвете сил. Мы прошли уже половину нашего жизненного пути и все еще не знаем, куда мы идем. Мы прожили уже полвека и все еще не поумнели? Если мы продолжаем жить во грехе, то наше сердце становится невосприимчивым, а если душа долгое время спала сном равнодушия, то очень трудно пробудить ее от этого смертельного сна.